пестренький, который от обилия выросших на нем цветов уже с трудом передвигался и еле-еле вышел к слушателям. «Братцы, я многому научился у моей подруги Леечки, и вот что я думаю. Со временем можно провести в горный парк водопровод от реки. У нас и в солнечном, и в зеленом, и в цветочном городе есть такие водопроводы, но пока это не сделано, и там слишком сухо, лучше засадить горы неприхотливыми растениями, ромашками и васильками». Скоро всюду закипела работа. Она была трудной. Осколков асфальта оказалось так много, что несколько дней все, не покладая рук, таскали его в кучи, передавали по цепочке к транспортеру и потом складывали на окраинах в искусственные горы. На сей раз Незнайка решил не хитрить и не лениться, а браться за любую тяжелую работу. Правда, ему хотелось поработать только отбойным молотком или повозить на сиропоплане ил и песок на крыше небоскребов. Но всей газированной техникой заведовали на стройке винтик со шпунтиком. Поэтому Незнайка пошел к ним и начал просить. «Винтик, можно?» «Нельзя», — отрезал механик. «Ну, почему нельзя? Ты же меня даже не дослушал». «А что тебя слушать? Тебе ничего нельзя. Дашь тебе исправный прибор, и к вечеру от него останутся рожки да ножки». «Какие еще рожки да ножки? У вашего отбойного молотка нету рожек и ножек. Есть только колеса и шланг. А у сиропоплана вообще только крылья». «Тем хуже для этих механизмов. После тебя у сиропоплана не станет крыльев, а у отбойного молотка колес или шланга. А может, и того хуже. Даже самого отбойного молотка не будет». «Ну что ты, Винтик, я буду очень аккуратно работать. Ну дай поколоть асфальт молотком отбойным». «Нет, ни за что. Не упрашивай». Незнайка сделал кислую физиономию и отправился клянчить сиропоплан у шпунтика. «Шпунтик, милый, дай слетать пару раз. Пойди с забора попрыгай». «Зачем же? Ну, потренируйся пока». «Зря ты, шпунтик, надо мной смеешься. Может быть, во мне великий летчик пропадает. Губишь, можно сказать, природный дар». Шпунтик смутился, что губит природный дар, пробубнил себе под нос какое-то оправдание и сказал погромче: «Ну, ладно уж. Слетай раз-другой. Ну, смотри, машину не загуби». Незнайка ужасно обрадовался. Тут же залез в кабину и, припоминая, как управлял аппаратом шпунтик, неуклюже взлетел и направился к реке за илом. Первый перелет прошел благополучно, и Незнайка взял курс на реку второй раз. На обратном пути он уже чувствовал себя опытным летчиком и управлял сиропопланом небрежно и легкомысленно. Когда он летел над рекой вдоль набережной, ему в голову пришла безрассудная мысль. «Скучно по прямой летать. Лучше показать всем, какой я классный пилот. Полетаю промеж фонарей». Не успел он подумать хорошенько, как поменял курс и начал носиться зигзагами среди сотен фонарей. «Смотрите!» — закричала малышка, которая выгуливала по набережной ручную ящерку на поводке. «Сейчас он все фонари пошибает!» Незнайка действительно увлекся фортелями и стал все чаще и чаще зацеплять крыльями фонари. Но так как механики все делали крепким, то крылья сиропоплана оказались прочнее фонарей. «Дзинь-бам! Тынь-тынь-тынь!» — стучали крылья по фонарям. Сначала Незнайка и сам испугался, что сиропоплан развалится, но скоро его опасения рассеялись. Наоборот, начали разваливаться фонари. За пролетевшим Незнайкой оставалась просека, разбитые стекла и покосившиеся столбики. И хотя мало кому в городе нравилась офонаревшая набережная, все же послышались упреки. «Безобразие! Какой лихач! Что он себе позволяет?» Но за Незнайку вступились некоторые сторонницы цветочной революции. «Ничего страшного! По новому плану в 10 раз будет уменьшено количество фонарей, а на их месте посадят лютики и резиду. Такая поддержка еще больше распалила Незнайку. Надо что-нибудь такое сделать, чтобы все увидели, что я еще и мастер высшего пилотажа. В это время он уже летел над самым городом. Прямо по курсу была застекленная пирамида над подземной площадью. Сейчас я сделаю над стекляшкой мертвую петлю и приземлюсь, вернее, припирамидюсь на самом верху и скачусь потом вниз, как на санках, — подумал Незнайка. Он поддал в двигатель газировки и круто взмыл вверх. Ему удалось совершить мертвую петлю, и все столпившиеся внизу коротышки с замирающим сердцем увидели, как сиропоплан после этого стремительно стал снижаться к вершине пирамиды. Миг спустя сиропоплан врезался в стекло, пробил в нем дырку и остался торчать хвостом вверх. От резкого удара Незнайка не удержался в кабине и, вылетев кувырком на стеклянный склон пирамиды, заскользил вниз с криком: «Братцы! Держите меня! Ловите меня внизу, а то я точно в лепешку расшибусь!» Многие зрители сразу бросились к подножью пирамиды, куда уже приближался Незнайка. Он распластался по стеклу и пытался хоть как-то замедлить свое скольжение, хватаясь за любую неровность. Но архитекторы и строители сделали прозрачную пирамиду таким образом, что стыков между отдельными стеклами почти не было. Поэтому Незнайке никак не удавалось зацепиться пальцами, и он только наоборот еще вдобавок вертелся, как юла, вокруг собственной оси. Когда он оказался у самого асфальта, его тут же подхватили и поставили на ноги. Кто-то еще поймал его шляпу, которая сильно от него отстала и скользила вниз не спеша, подпрыгивая на еле заметных стыках стекол. Шляпу нахлобучили ему на голову. Но в этот миг через толпу стал продираться разъяренный Шпунтик, который издалека наблюдал крушение своего сиропоплана и кричал: «Ага! Скатился, не запылился, а сиропоплан погубил! Голову тебе отвинтить надо!» Незнайка, еще не пришедший в себя после фигур высшего пилотажа и незапланированного скоростного спуска, все же сразу понял, что он натворил дел, и решил спасаться. Но кругом теснилась плотная толпа, и единственный свободный путь был наверх, опять на пирамиду. Незнайка, чтобы не так сильно скользить по стеклу, сбросил ботинок и носки, благо второй ботинок уже улетел во время спуска, и бросился на четвереньках вверх. Он карабкался все выше и выше, а Шпунтик, видя это, отчаянно вопил: «Хватайте его! Держите негодника!» Незнайка тем временем наискосок добрался до середины ближайшего ребра пирамиды и стал также на четвереньках, притормаживая ладошками и голыми пятками, скатываться по другой грани. Пока Шпунтик проталкивался через толпу, Незнайка быстренько спустился с другой стороны пирамиды и убежал прятаться к себе на плот. К вечеру, когда Винтик со Шпунтиком сумели спустить сиропоплан на землю и выяснить, что повреждений у него почти нет, страсти улеглись. Тогда Незнайка с виноватым видом вылез на пристань и пошел просить прощения у механиков. Он опасливо подошел к Винтику и Шпунтику, которые заканчивали мелкий ремонт своего летательного аппарата, и сказал: «Братцы, простите меня, пожалуйста. Я ведь не нарочно. Просто так получилось.